большой купол. До Тимура в персидской архитектуре купола были остроконечными и не расширялись от своей основы. Более ранние постройки Тимура не отличались от этой формы, но уже Биби-Ханум и собственная гробница тюркского вождя Гюре-Эмир имеют эти объемные купола. Позже они появляются в Индии и еще позднее в России, где уже расширились вне всякой меры. В истории и эволюции куполов Персии Кресуэлл отмечает, что Тимур не мог увидеть широкого купола в ходе индийского похода, потому что в Северной Индии подобные сооружения отсутствовали. Единственный такой купол, деревянный, сгоревший во время пожара, уничтожившего город, увенчивал мечеть Омайядов в Дамаске. Купол отличался огромным размером и поразительной формой. По крайней мере, месяц Тимур мог наблюдать его, расположившись лагерем у города. С присущим ему острым интересом к архитектуре Тимур не переставал удивляться этому величественному сооружению, которое считалось одним из чудес света в эпоху средневекового ислама. Скорее, он воспроизвел в Самарканде некоторые из поразительных черт этого сооружения, чем скопировал купол в Индии. Имеется много свидетельств интереса Тимура к архитектуре. Его поразила соборная мечеть в Старом Дели, и он построил такую же мечеть дома. Его восхитил Кутб-Минар. Он привез в Самарканд мастеров, чтобы соорудить такую же постройку. Это его намерение, однако, так и не осуществилось. Кресуэлл поясняет, что размеры куполов Биби-Ханум и мечети Омайядов, сгоревшей в Дамаске, идентичны. Ансамбль Биби-Ханум – первое сооружение, построенное Тимуром по возвращении из Дамаска. Его строительство продолжалось 1-2 года. Почти нет сомнений, что Тимур уподобил купол Биби-Ханум его единственному оригиналу в Дамаске. Ибн Батута говорит об этом куполе. «С какой стороны вы не подойдете к городу Дамаску? Отовсюду вы увидите возвышающийся над ним купол, словно подвешенный в воздухе». Луковичный купол, сохраненный в памяти Тимура и воссозданный благодаря огромным ресурсам, находившимся в его распоряжении, повторился в сооружениях, воздвигнутых его детьми. Он был перенесен в Индию моголами, потомками Тимура. Впервые его воспроизвели при строительстве мавзолея Хамаюна и, наконец, увенчали такой шедевр, как Тадж-Махал.